Говорят, тут целый год ни проехать, ни пройти нельзя было от одного смрада непогребенных тел. Между тем путники выехали уже из заброшенной деревни и поехали вдоль реки Тясмин, извивавшейся у подножия какой-то возвышенности, покрытой как шапкой зеленой кудрявой рощей. А вот показались издали развалины одного млына, другого. Путники перебрались через остатки плотины, обогнули возвышенность, и вдруг перед ними открылся обширный, опустевший двор, на котором одиноко стояли высокие, белые развалины какого-то большого каменного дома. Крыши на нем уже не было, только несколько обвалившихся зубцами стен с широко зияющими оконными дверными отверстиями поднимались вверх, словно взывая к божественной справедливости. Ни ворот, ни башен, ни окружающей усадьбу стены уже не было. Деревянные постройки, видимо, все сгорели, а безобразное пепелище их давно уже покрыла густая зеленая трава и лопухи. Только дальше еще виднелось какое-то более или менее сохранившееся здание, даже с признаками крыши, но, вероятно, комора. Казаки молча остановили коней и словно онемели при виде этих величественных и грустных развалин. Вот оно, Суботово, жилище славного гетмана, думал Мазепа, не отрывая глаз от запустевшего двора. Сколько раз ходил он здесь по этим светлицам, обдумывая свои думы, сколько пережил здесь радостей, сколько бурь и тревог. А где сам гетман? Где его славные замыслы? Останки его враны разметали, а великие замыслы потоптали друзья. «Sic transit gloria mundi», — покачал он грустно головой. Долго смотрел так на руины Мазепа, и в сердце его начинала прокрадываться незаметно тяжелая тоска. Наконец, его заставил очнуться голос одного из казаков. «А где же по народмистре останавливаться будем?» «Да вот хоть бы и там, в тех руинах. Там и огонь можно будет развести». «Нет, там не годится», — произнес таинственно казак. «Говорят, что дух гетьманов блуждает по руинам. Лучше бы там, под горой». Мазепа согласился. Казаки отъехали к указанному месту, расседлали, стреножили коней и принялись за ужин. А Мазепа, забросивший через плечо ружье, отправился осмотреть развалины. Взойдя на небольшой подъем, он очутился в бывшем дворе гетмана Богдана. Все покрывал теперь густой бурьян, лопух и репейник, да низкорослые кусты дикого крыжовника. Нога Мазепы спотыкалась то об обросшее мохом бревно, то о камень, закрытый травой. Солнце уже село, сквозь зияющие оконные дыры стен чуть просвечивало розовое бледное небо. Кругом было тихо, так тихо, что даже становилось страшно. Из-за противоположной стороны выплывал полный месяц. Все было здесь мрачно, печально, как на кладбище. Тихое, меланхолическое чувство охватило душу Мазепы, и в бледном румянце уже потухавшего заката ему почувствовалось что-то грустное. И в самом теплом, неподвижно повисшем воздухе, казалось, веяла какая-то безмолвная печаль. Задумчиво шел он по двору. Ему казалось, что целый рой, вспугнутых его приходом теней, —